Энергетические связи. Лучше всего человеку известны его физические связи с планетой. Первичные знания этих связей сводились к знанию, что планета кормит человека, дает ему жилье, топливо, раскрывает перед ним свои недра, в которых кроются несметные богатства. Человек связан с растительным и животным миром множеством разнообразных взаимоотношений. Но помимо известных связей, у него существуют еще энергетические связи с планетой, всеми ее планами. Земля находится в центре энергосвязей всех живых форм, потому что каждая живая форма изначально строится на энергетическую взаимосвязь с планетой. Программы жизни людей, животных, растений обязательно увязываются с энергетикой планеты и Солнечной системы. Земля связана определенными энергетическими взаимодействиями с прочими планетами Солнечной системы. И если спросить, что требуется Земле для жизнеобеспечения, то на первое место надо поставить энергию. Она питается энергией. И вся ее жизнедеятельность сводится к переработке ее различных спектров. Поэтому, чтобы обеспечить нормальные жизненные функции планеты, высшие конструктора просчитывают, где и когда подавать ей энергию, какого типа и в каком количестве. Рассчитывается, сколько она должна переработать энергии за тот либо иной интервал времени, чтобы передать определенный объем другим небесным объектам, с которыми связана функционально. Это сложные расчеты, но все входит в ее программу. Существуют расчетные энергии, то есть планируемый их расход, и потребляемые в реальности. А планета может израсходовать как меньше энергии, так и больше. Поэтому возможен как избыток, так и недостаток в работе с энергиями. Но общий баланс регулируется. Каждая живая форма трансформирует энергию высшего плана через себя и преобразованную передает планете. Так, например, человек, получая энергию от своего определителя, перерабатывает ее, и высокий спектр отдает высшим, а низкий спектр через ноги передается Земле. Человек привязан определенными энергетическими процессами к месту, на котором живет, то есть он обязан снабжать какой-то участок планеты, ее зону конкретными типами энергии. Именно для этого он и был создан в данном мире. Поэтому в старину человек особенно прочно был привязан к месту своего проживания. Здесь он становился механизмом снабжения планеты нужными ей на данном участке типами энергии. Он являлся передаточным энергетическим звеном между высшим миром и планетой. Но эти энергии относились к физическому, грубому спектру, так как связывали функционально деятельность материального тела человека с материальным телом планеты. В почве энергия, поступающая от человека, попадала в энергетические структуры физического плана планеты и проходила дальнейшие преобразования. Каждый материк в своем физическом теле имеет множество энергетических каналов, по-особому построенных. Это каналы физического плана. Но имеются также и каналы тонкого плана. Каждое энерготело обладает своими каналами, имеющими соответствующие оболочкам построения. О них речь пойдет ниже. Поверхность Земли делится на энергетические меридианы и горизонтали. линии Хартмана – это есть не что иное, как часть энергетического строения Земли, ее энергокаркаса, относящегося к физическому плану. Линии Хартмана проходят с востока на запад через 2,5 метра и с севера на юг через 2 метра. Они создают сетку, которая покрывает всю Землю. Но энергетические полосы проходят не только по поверхности Земли. Вся планета обладает мощным энергетическим каркасом, составленным из геометрических форм. Каркас тонкого плана напоминает кристалл с многочисленными гранями и узлами кристаллической решетки. Наука подтверждает, что центры любых геомагнитных аномалий, а также пиков атмосферного давления, приходятся на вершины многогранников данного каркаса Земли. И более того, установлено, что цивилизации зарождались в местах, совпадающих с узлами энергосетки. А это подтверждает тот факт, что человечество напрямую связано с энергетикой планеты. Поэтому всегда при создании цивилизации высшими силами происходила энергетическая увязка людей с энергетическими структурами Земли. Сами люди не могли от цивилизации к цивилизации подбирать для себя нужные параметры расселения, так как любая из них начиналась с интеллектуально малоразвитых представителей. Вся флора и фауна были привязаны к энергетике определенных зон планеты. Поэтому одни растения хорошо росли в одних местах и плохо в других. Человек ранее никогда не учитывал, что на урожаи и здоровье могут влиять энергетические структуры Земли. Опасные излучения, геопатогенные зоны, связаны с особыми энергосетками, именуемыми сеткой Карии и сеткой Хартмана. Ядовитые растения хорошо растут на минусовых энергиях, то есть в геопатогенных зонах, а культурные развиваются на них плохо. Каждое растение, как и человек, рассчитано на работу с определенными типами энергии. Поэтому там, где энергетика Земли соответствует их собственной энергетике, они процветают, а где не соответствует, начинают хереть. Также и человек, попадая в такие геопатогенные зоны, заболевает или чувствует себя угнетенно, некомфортно. В результате воздействия на его тело опасных излучений развиваются раковые и прочие заболевания. Но растения не просто энергетически привязаны к почве, они так же, как и человек, работают с ней. Определенные космические системы, ведающие земной природой, обязательно спускают деревьям, кустарникам, травам те типы энергии, в которых нуждается Земля на тех либо иных участках. Растения перерабатывают эти энергии через процессы своей жизнедеятельности и так же, как человек, передают почве то, что ей требуется в данном месте. То есть существует строгое энергетическое соответствие строения растения и любой живой формы в данном месте и того участка земли, на котором оно растет, живет. Отсюда многие растения одной зоны планеты не могут существовать в другой зоне и быстро гибнут. Мы не говорим о насильственном вживлении человеком отдельных растительных единиц в не соответствующие им по энергетике участки Земли. Это частные случаи. Для этого он создает им искусственные условия существования. Также энергетически привязаны к зонам проживания и животные. которые тоже участвуют в энергопроцессах планеты и космоса. Церковь тоже использовала для возведения храмов энергетическое строение Земли. Храмы всегда строились в особых энергозонах и на восходящих энергопотоках планеты. Таким образом, специально использовалась структура планеты для организации целенаправленных движений потоков энергии, работающих между Землей и иерархическими системами. В церквях собиралась энергия прихожан через особую конструкцию куполов и передавалась с помощью крестов-антенн в соответствующие эгрегоры тонкого плана Земли, так называемые религиозные эгрегоры. По этим же каналам в определенные дни, связанные с религиозными праздниками, Крещение, Пасха, Рождество, иерархическими системами Бога производился спуск новых порций энергии людям и одновременно планете. Все неусвоенное человеком уходило в Землю и распределялось по ее энергоканалам. При этом повышался заряд воды. Любые религиозные посты связаны с определенными энергопотоками, действующими в эти периоды между местами, на которых построены церкви, и небом. В Крещение, Рождество и другие религиозные праздники происходит спуск энергии свыше, планете и людям. В религиозные праздники энергии движутся между Землей и иерархической системой по-другому, чем в обычные дни. Это связано с определенной функциональной деятельностью планеты. Посты помогали верующим людям очищаться самим и давать чистую энергию в религиозные эгрегоры. То есть посты соответствовали дням, в которые осуществлялся определенный энергообмен между планетой и высшим миром. Все климатические зоны Земли обладают своим набором энергии, и разные участки требуют подпитки разными типами энергии. Так что, как мы видим, планета является мощным механизмом, преобразующим энергии одного качества в другое. Ее связи распространяются на все планы физического и тонкого миров, и их обитателей, на все планеты Солнечной системы, а также на высший мир.